Precisam de me сигареты, я стою в московской пробке. Мимо людей и машины, заняты вокруг парковки. Два часа на перекрестке, и у всех такие лица. Ну а мне по барабану, крашу я свои ресницы. Я не нервная, не напугает светофор. Делала три дела в этой маленькой коробке. Мое тело охуело. Вот сижу, всех ненавижу, и себя мне очень жалко. Уважаемый министр, подарите мне мигалку. Я не нервная, не напугает светофор. Ведь у меня в руках, конечно, я не нервная. Сейчас докрашу левый глаз и каблуком нажму.